На самой вершине вала разместился летний ресторан под открытым небом. В гостинице жили все приехавшие на съемки художественного фильма, те, кто приехал только на один фильм. Тут обитали и постоянные работники студии, но недавние, еще не успевшие обзавестись в городе комнатами, таких тоже было много. И получилось, что в гостинице собралась целая колония кинематографистов. Жили шумно, весело, выручая друг друга деньгами, едой, даже одеждой, не очень-то тяготясь таборным своим бытом. Для большинства он был привычен. Кинематографисты по профессии своей из племени кочевников. То гонятся они за диковинным пейзажем, то за уходящим солнцем, то подавая им снег летом или траву зимой. Собственной травы, собственного снега, своих сосен и берез, что в километре от родной студии кинематографисту всегда мало. Да и не тот это снег, не та трава, не те березы. Суматошные, непоседливые, со стороны даже смешной народ эти киношники. Не очень, надо сказать, благополучный и совсем неустроенный народ. И спроси любого, сменит ли он профессию на другую, и услышишь незамедлительно: «Нет, не сменю». Есть в кино громадная притягательная сила и для лодырей, и для тружеников. В чем секрет этой силы, этого магнетизма, сказать не так просто. Кино — это кино. По пути в гостиницу Леонид заскочил в Фирюзу, поклявшись себе, что лишь наскоро пообедает там. Ничего спиртного, даже пива он поклялся себе не пить. Клятву Леонид сдержал. Уходя, перебросился с Ирой несколькими шутливыми фразами, ставшими обычными у них. Он вроде как бы все еще ухаживал за ней, она вроде как бы все еще ждала, не придет ли он в гости. Это была игра, в которой ставки делаются понарошку, а потому совсем не опасно бросаться дорогостоящими словами. «Здравствуй, любимый мой человек», — сказал он. «Здравствуй, родной», — сказала она. «Ну как ты, Иринушка?» «Спасибо, хорошо. А ты, милый?» «Все занят, занят, но...» С этим «но» Леонид и вышел из зала. Игра продолжалась. Это «но» было посулом. Верно, он занят, очень занят, но ведь когда-нибудь все же выдастся у него свободный вечерок. Осень стояла на дворе, пришла в Ашхабад наконец осень, пришла прохлада. Температура днем не поднималась выше каких-нибудь 28 градусов, а вечером было еще прохладнее. Давно закрылся городской парк, холодно. Кое-кто надел уже пальто, зябко. В Москве при такой температуре люди ходят без пиджаков, а здесь и верно стало как-то по-осеннему неприютно. Но только не для Леонида. Он здесь отдыхал в эти дни, он приободрился, когда спала жара. Вот таким остывающим от солнца, потускневшим, он и любил этот город. Стало возможным, не жмурясь, глядеть на его улицы, на его дома. Город не так сиял, но у него прибавилось красок, появилась глубина, обозначился горизонт, и дышать в этом городе стало легко, а в воздухе зажил запах московских скверов, запах сохлой городской травы, родной из детства. Леонид не собирался задерживаться в гостинице, он хотел лишь переодеться и сразу уйти. К Лене было рано, он хотел побродить по городу, найти какую-нибудь незнакомую улицу и медленно пойти по ней, вглядываясь в ее жизнь. И поразмышлять о собственной, он снова идет к Лене. Что он скажет ей? Надо было подумать, подумать, побыть одному и подумать. Тогда он пришел к ней, не подумавши, и убежал потом, как мальчишка. Все не так просто, надо приготовиться к трудному разговору,